Глава 10. Ульяна. Проведя весь вечер с Дианой, мне казалось, что я подготовилась к бою. Мы и до этого момента с ней прикидывали разные варианты развития событий, но сегодня особенно тщательно решили заняться моим юридическим образованием. От терминов и статей Семейного кодекса пухла голова, но я не жаловалась. Делала в телефоне шпаргалки, записывала нюансы и старалась подготовиться как могла. Дети в это время с радостью смотрели мультик и объедались мороженым. Ну да, иногда можно, когда у одной из матерей такая засада. Единственное, что мы не учли, так это место, которое мне скинул Осипов. Уже ближе к ночи Диана спросила: «А ты в ЗАГС идешь или в МФЦ? По какому адресу располагается офис, куда тебя пригласили?» Я встрепенулась и тут же полезла в телефон. Вот это мы с ней забурились. Я даже забыла про это сообщение. А следовало хотя бы адрес глянуть, куда ехать. Вдруг это другой конец Москвы. Через пару минут мы уже вместе смотрели место расположения этой точки. Диана хмурилась, а я ничего не понимала. «Уль, это же бизнес-центр прямо в сердце столицы. Там нет поблизости никаких государственных органов. Ты уверена, что именно этот адрес?» Я судорожно пошла перепроверять. Но нет, все верно. Наверное, просто Осипов ошибся. Прикусила губу и прошептала: «Я сейчас напишу ему, чтобы он проверил все. Правда, какая-то чертовщина». И хотя время было довольно позднее, все же, скрипя сердцем, я решила написать мужчине, не перепутал ли он место. Нам же, по идее, надо расторгнуть брак. А это делается в официальных органах. Я очень переживала, что он не ответит. Будет спать или с невестой время проводить. В общем, окажется очень занят. Но, судя по всему, Арс только и делал, что сидел возле телефона в ожидании моего сообщения. Я была рада, что он так быстро отреагировал, но как только прочитала сообщение, то застыла. Диана не обладала терпением, не говоря уже о том, что, скорее всего, устала. Она просто выхватила из моих рук телефон и стала читать. «Да что он там такого написал?» «Ого!» Сказал, что все проведет через его юриста. «Эх, жаль, не наша контора. А так, конечно, подозрительно очень. Почему юриста?» Я пожала плечами. Но почему, как только мне казалось, что я подготовилась, что взяла ситуацию под призрачный, но все же контроль, меня снова откатывало в точку ноль? «Насколько все плохо?» — простонала я. «Да я и без понятия. Хотя, с другой стороны, возможно, все не так уж и страшно. Сама подумай, ситуация у вас непростая, и логично, что он, как и ты, обратился к специалисту». Слова подруги меня немного успокоили. «Ну, правда, почему бы не перестраховаться? Я же это сделала. Логично, что и он тоже мог захотеть. Разве нет? По крайней мере, я уже ищу, какая там контора. Не переживай, Уль. Встретит тебя какой-нибудь пузатый дядька с кабинетом, где один стул стоит, как моя полугодовая зарплата. Не переживай». Так устала, что даже на подругу поднималось раздражение. Легко ей говорить, а у меня сейчас жизнь рушилась, и я ничего не могла контролировать. Вот как мне быть со всей этой историей? Тем не менее, постаралась собраться и выдохнуть. Хватит ныть. От того, что я сойду с ума от беспокойства, мне легче не станет. Да и Осипов не передумает пользоваться услугами какого-то очень дорогого и, вне сомнения, влиятельного адвоката. Да, Уля. Да тут штук 5 контор. И одна другой краше. Я такие только в новостях видела на всяких громких процессах. Ценник у них аховый, зато и хватка бульдожья. Даже не знаю, хорошо это или нет. Но будем надеяться, что сажать меня и отбирать дочь у бывшего нет причин. Уже более спокойно ответила я. Ну да, в целом, любой из них вытащит инфу о наличии в твоей жизни дочери на раз-два. Так что, как минимум, эта тайна скоро перестанет быть таковой. Ты готова?» Диана с опаской покосилась на меня. Я лишь неопределенно пожала плечами. Не знала, что ответить. Если говорить о перспективе рассказа про общую дочь, то я все еще наивно полагала, что смогу наврать о том, что отец Юли другой мужчина. Может, Осипов и не захочет разбираться. Может, возьмется за эту соломинку, чтобы не связывать себя обязательствами с такой, как я. Надежда же умирала последней. Готово. Все лучше, чем пойти на скамью подсудимых по делу о мошенничестве. Мало ли, как дело обернется. Я не хотела бы проблем. Ну, здесь не поспоришь. Тем более, что такая вероятность слишком велика. Лучше перестраховаться и из двух зол выбрать меньшее. Деловито подтвердила Диана. В этот момент в комнату вбежали дети и начали кричать, что оголодали. Нам пришлось прерваться. А там уже наступил поздний вечер. Диана с сыном ушли, я уложила дочь и села пить чай с мятой у окна. Завтра в 3 часа я пойду к этому юристу и снова увижу Осипова. Слишком часто и слишком долгожданно для моего глупого сердца, что даже в таких условиях угрозы не прекращать сходить с ума от присутствия этого мужчины рядом.